естественный вклад в борьбу за сохранение двух основных ценностей – религии и моральных основ. Каждый присоединялся к этой борьбе, даже девушки, которые часто брали на себя смелые задания, летая в составе бригад Красного Креста на передовые линии. Вскоре обнаружилась нехватка в перевязочных материалах, лекарствах, носилках и транспортных средствах. Все надо было предпринять, придумать что-то, извернуться и выйти из положения победителем. Разруха, голод и слезы, как зараза, нависли над страной под ее равнодушным солнцем, но воодушевление своей личной убежденностью позволило все же им добиться в конце концов победы, так как они верили, что защищают высшие ценности. Ребенком Павел играл с детьми короля, которые были лишь немного старше его, с инфантами и с Дон Хуаном, будущим графом Барселоны, в Королевском парке. Он показал мне здесь на месте, шаг за шагом, на какой линии Мадридский фронт залег на 2 года, и наступление националистов остановилось, так как прибывшие части повернули назад, чтобы освободить Алькасар в городе Толедо. Тито, который тогда боролся в составе красных интернациональных бригад, расположил свой главный штаб в здании гольф-клуба Пуэрто де Хиеро. Холмистая местность была разворочена бомбами и выглядела как пустынная лунная поверхность, безжизненная и израненная. Университетские здания, построенные королем Альфонсом XIII посреди цветущих садов, стояли теперь выжженные или разваливались. Мы карабкались по рвам и воронкам мимо разрушенных, развороченных гранатами строений. Позиции еще можно было узнать, хотя иногда они переходили друг в друга и вдавались в зону обороны противника. Боевая линия проходила по неровной земле, не позволяя проследить за стратегическими намерениями противника. Вероятно, она была проложена чисто произвольно, тут и там, скорее всего, личным смелым прорывом. Мы спотыкались о куче колючей проволоки, валявшейся вокруг, о перекошенные солдатские котелки, о разбитое ружье и простреленный шлем, покрытый пылью и землей. На этом фронте каждый знал каждого. Здесь спал тот-то и этот. Здесь собирали раненых и сносили в укрытие. Здесь на рассвете предпринимался прорыв, а там, на другой стороне улицы, после ожесточенной битвы, выставили караул. Это была война один на один, дом против дома. Война, чьи дикие страсти поднимались из подтаеннейших слоев человеческой натуры, оттуда, где вызревает брожение ненависти. Павел боролся под Мадридом под командованием генералов Варелла и Ягве в первую зиму, когда он почти завоевал столицу и потом снова под командованием полковника О'Дуффи в Ирландском легионе. Ему было очень интересно впервые взглянуть на театр военных действий с другой стороны, где стояли враги. Во время сражения одна машина попыталась однажды вырваться из Мадрида по дороге, которая разделяла оба неприятельских лагеря. Ее обстреливали с обеих сторон. В машине сидела юная девушка с длинными развивающимися волосами. Она погибла за рулем под убийственным обстрелом. Машина стояла потом в течение 2 лет, видимая всем и нетронутая никем, в ничейной стране. Несмотря на множество убитых на этом участке, именно этот случай оставил у борющихся глубокий след. Позднее машину столкнули со склоном и видели ее лишь лежащей выгоревшим обломком внизу в каменистом русле реки. Когда гражданская война близилась к концу, Мадрид пал совершенно неожиданно, как гнилой фрукт в руки националистов. Было не так просто найти машину, но наконец нам это удалось, и мы поехали в Толедо. Кроме нескольких самодельных трехколесных велосипедов, чьи моторы, вероятно, раньше приводили в действие швейные машинки, здесь не было никакого другого транспорта. Улица вела прямо к горизонту, окруженная кустами, травами и дикими цветами, которые цвели вдоль дороги, сверкая красками, будто в оранжерее.